Глава 9. Ближайшие несколько дней Ника мне не писала, и я, помня о совете Максима, ее тоже не доставала своим вниманием. Я видела, что сестра бывает в сети, даже делала какие-то репосты себе на страницу, и это немного успокаивало. Значит, как минимум, она жива и здорова. С Максимом мы, конечно, сблизились после того вечера, но пока наши отношения колебались на грани дружбы-симпатии. Иногда он мне звонил вечером спросить, как дела. На работе же мы пару раз вместе забегали в буфет пообедать. Свой выходной я провела с дочкой. Наконец, мы вместе сделали очередную поделку в садик и сходили в ее любимый парк развлечений. Утром очередного рабочего дня у меня оказалось немного лишнего времени, и я решила заскочить в кондитерскую недалеко от нашего роддома и купить кое-что из свежей выпечки, чтобы попить кофе с Женькой, которая сегодня была в ночную смену. Я уже предвкушала, как она обрадуется своему любимому круассану с миндальным кремом, поэтому запорхнула в ординаторскую с улыбкой на лице. И тут же ее погасила, потому что подруга плакала. «Жень, что случилось?» Я сразу бросилась к ней и села рядом на диванчик. Судя по воспаленным глазам, смывшейся туши и красному носу, плакала она уже давно. «Ничего». Женька высморкалась в бумажный платочек. «Ну, конечно», — нахмурилась я. «Кого ты обманываешь? По пальцам можно посчитать, сколько раз я видела тебя в слезах. Так что рассказывай». «Сегодня на смене ребеночка у одной пациентки не смогли спасти», — всхлипнула она. Я посмотрела на нее озадаченно. «Это печально, конечно, но случается в нашей работе, и на твоих руках это происходит ведь не в первый раз. Вспомни даже хотя бы недавний случай с беременными, на которых крыша обвалилась в спорткомплексе. Там тоже не все новорожденные выжили, к сожалению. У меня, конечно, тоже каждый раз сердце разрывается в такие моменты, но...» «У меня еще тест отрицательный», — выдавила из себя Женька, и из ее глаз снова хлынули слезы. «Тест?» Я сразу не поняла, о чем она. А потом у меня внутри все упало. «Ты сделала тест?» «Да, одна полоска», — подруга судорожно вздохнула. «Понимаешь, снова одна полоска». Я обняла ее и притянула к себе, и она уже зарыдала у меня на плече. «Может, еще рано для теста?» — тихо спросила я. «Или он плохой?» «Не рано. Уже больше 2 недель прошло», — сквозь всхлипы ответила Женя. «И я сделала 3 теста разных фирм. Везде одна полоска». «А анализ на ХГЧ? Тесты ведь могут не определить на ранних сроках». «Сделала несколько часов назад. Девочки еще не принесли результат. У них завал». «Значит, нужно дождаться его». И именно в этот момент затрезвонил внутренний телефон. Я первая дотянулась до него, но Женя вырвала у меня трубку. «Да, да, Лена. Спасибо». И по мере того, как она говорила, ее глаза вновь наполнялись слезами. Она отдала мне трубку и закусила губу. «Теперь точно все. Анализ отрицательный». «Жень, я, зная, как это было важно для подруги, сейчас не находила никаких слов поддержки. Все, что бы ни сказала, не уменьшило бы ее боль. Поэтому я просто снова обняла ее. «Я не знаю, как сказать Вите», — хрипло произнесла она. «Это ведь была последняя попытка, понимаешь?» «Может, стоит сходить к другому репродуктологу?» Я говорила, поглаживая ее по плечу. «Ну, вдруг?» «И он откуда-то возьмет у меня лишние яйцеклетки?» Подруга хохотнула сквозь слезы. «Я пустоцвет, как говорила моя бабушка. Пустоцвет». Дверь внезапно открылась, и в ее проеме появился Максим. Он собирался что-то сказать, но, увидев картину, открывшуюся ему, со свойственной ему деликатностью произнес: «Прошу прощения, я позже загляну», и закрыл дверь. Женя между тем высвободилась из моих объятий и громко высморкалась в новый бумажный платочек, потом стала вытирать слезы с лица. «Что-то я распустилась совсем», — вздохнула подруга. «Просто я ведь действительно надеялась». Она запрокинула голову и часто заморгала, чтобы не дать набежать очередным слезам. «Теперь надо как-то смириться с тем, что есть». «Ты же знаешь, что я всегда с тобой», — я положила руку ей на плечо. «Я знаю, спасибо». Женя слабо улыбнулась в ответ и похлопала меня по этой руке. «А теперь иди к своему психологу», — она хмыкнула. «Может, он важное, что хотел тебе сказать, а ты тут мне сопли вытираешь». «Твои сопли важнее», — усмехнулась я. «Ну вот, видишь, их уже нет», — Женя показала на свое лицо. «Так что иди, только, надеюсь, я первый узнаю, если тебе сделают предложение». «Что-то ты торопишь события», — на этот раз хмыкнула я. «И, конечно, ты узнаешь первое, если такое фантастическое событие свершится». Как оказалось, Максим далеко не ушел, а разговаривал в коридоре с одним из врачей неонатологии. Увидев меня, он быстро свернул беседу и подошел. «Уже не случилось что-то серьезное?» — спросил он. «Может, нужна помощь?» «Даже не знаю», — вздохнула я. Она делала ЭКО, и оно оказалось неуспешным. Опять. Это уже не первая их с мужем попытка, и, как говорит ее репродуктолог, была последней. Больше он не дает шансов. Так что ей сейчас очень тяжело. Максим сочувственно покачал головой. «Я могу поговорить с ней?» «Попробуй», — я кивнула. «Может, действительно, ты как специалист найдешь слова, от которых ей станет хоть чуточку легче?» «Она в ординаторской сейчас?» «Да, но скоро может уйти, она послесуточного». Я запнулась, когда из своего кабинета вышел Кравицкий. Он окинул нас с Максимом взглядом и, сухо поздоровавшись, прошел мимо. Вообще, в последние дни наши отношения стали еще больше натянутыми. И если раньше его избегала в первую очередь я, то теперь и он стал это делать. Общались тоже сугубо по работе. Наверное, следовало радоваться, ведь именно к этому я стремилась изначально. Однако каждый раз после такой холодной встречи с ним на душе становилось паршиво. «Тогда попробую подловить ее до ухода». Голос Максима отвлек меня от моих мыслей. «Хорошо», — я чуть улыбнулась. «Да, а ты что-то хотел, когда заходил к нам?» «Да, спросить, когда у тебя выходной». Он тоже улыбнулся. «Хочу на этот раз пригласить тебя на ужин». «Заманчиво», — ответила я с усмешкой и задумалась. «Дай прикинуть, когда у меня свободный день по графику. Сегодня и завтра обычная смена, послезавтра иду на сутки, а потом у меня полноценный выходной». «Отлично, тогда будем ориентироваться на этот день». Максим заговорщицки подмигнул мне и направился в ординаторскую к Жене, а я — на обход. Не знаю, о чем Максим разговаривал с Женей, но когда она чуть позже уходила домой, то выглядела уже не такой подавленной. Я проводила ее до первого этажа и обняла на прощание. «Созвонимся, для тебя я на связи всегда». Женя благодарно кивнула и поспешила на улицу, где ее должен был ждать Виктор на машине. Когда я вернулась на свой этаж, снова наткнулась на Кравицкого. По традиции он стоял у дежурного поста и что-то изучал в отчетных журналах. Я не собиралась задерживаться рядом с ним, но вдруг раздался истеричный голос. «Кто тут доктор? Срочно позовите доктора!» Все, кто был в коридоре, конечно же, обернулись на крик женщины, вбежавшей в отделение. Она была лет 50, невысокая, полноватая, в скромной одежде и платочке, завязанном под подбородком. «Зачем вам доктора и кто вас сюда пустил?» — спросил Кравицкий, отрываясь от своего дела. «Мне нужен доктор моей дочки. Она у вас тут лежит». Женщина вся раскраснелась от эмоций. «Часы посещения пациентов с 5 до 7», — Кравицкий показал на расписание стационара. «В другое время здесь находиться нельзя». «А мне нужен доктор, срочно, и я не уйду, пока не увижу этого изверга», — продолжала кричать та. «Так», — протянул Кравицкий, потирая переносицу. «Для начала успокойтесь. Чем этот, как вы опрометчиво выразились, изверг, заслужил такое обращение к себе?» «Он собирается сделать дочке, как там это...» Она наморщила лоб. «Кесарева, вот! А я запрещаю это делать! Это грех, большой грех!» «Как фамилия вашей дочери?» — встряла я. «Равкина, Света Равкина, по мужу она!» И тут же запричитала, крестясь. «Ох ты ж, господи, грех-то какой!» «Это моя пациентка», — сказала я, обращаясь к Кравицкому. «У нее нижнее предлежание плаценты, 36 недель. После утреннего осмотра я поставила ей кесарева на 2 часа дня». «Вы слышали?» — Кравицкий посмотрел на женщину. «У вашей дочери серьезные показания для кесарева сечения. Она сама не родит». «Родит! Еще как родит! С Божьей помощью!» Та снова размашисто перекрестилась. «Так что мы отказываемся от вашего кесарева. Я знаю, мы имеем право на отказ». И она воинственно выпятила грудь. «Мама!» — послышалась тихая. И к нам медленно вышла сама Светлана Равкина. Ее живот казался просто огромным по сравнению с худеньким телом и тонкими ножками. И сама девушка была бледной, с залегшими тенями под глазами. Исходя из анализов, с гемоглобином у нее тоже были большие проблемы. «Светочка!» – женщина кинулась к ней. «Я пришла тебя спасти! Никакого кесарева не будет! Такого греха на твоей совести мы не допустим!» «Светлана!» – я внимательно посмотрела на беременную. «Мы же с вами все обсудили. Это очень серьезно!» «Света, скажи им!» Ее мать вцепилась в ее руку. И девушка, опустив глаза, тихо сказала. «Я передумала. Я отказываюсь делать кесарева». «Вы понимаете, что может умереть не только ваш ребенок, но и вы?» Кравицкий тоже в упор смотрел на пациентку, игнорируя ее мать. «Вы осознаете, какой это риск?» «Ты не умрешь, не умрешь, Бог не даст!» Мамаша продолжала дергать дочь. «Пиши отказ!» «Светлана, я могу поговорить с вами наедине?» Предприняла я еще одну попытку образумить пациентку. «Нет, несите документы на отказ!» Встряла мамаша. «Светлана», — повторила я с нажимом, — «это только вы должны решать, понимаете? Это ваша ответственность». «Я пишу отказ», — так же тихо проговорила Светлана. Я заметила, как на щеках Кравицкого заходили желваки. Он думал несколько секунд, потом кивнул медсестре. «Полина, принесите форму отказа». «Они же из секты какой-то», — услышала я, как шепнула та. «Неужели нельзя что-то сделать?» «Нет, в нашей стране по закону пациент имеет право отказаться от любого медицинского вмешательства, в том числе и от кесарево сечения». Жестко и не понижая голоса, ответил Кравицкий. «Просто нужно получить подтверждение, что он осознает все риски, связанные с этим, и берет за это ответственность на себя». Говоря это, он вновь посмотрел на Светлану. «В том числе и за жизнь ребенка. Давайте, Полина, не задерживайте всех нас. Девушке еще рожать самой, Кристине Станиславовне принимать у нее роды, а матушке молиться Богу, чтобы ее дочь и внук остались живы». Полина еще раз покосилась на Светлану и ее полоумную мамашу и достала нужный бланк. «Подписывайте». Кравицкий подвинул бумагу к краю и положил на нее свою ручку. «Светлана!» Я умоляюще посмотрела на девушку, но ту мать уже тащила к дежурной стойке, где лежал документ. Светлана медленно, дрожащей рукой, расписалась. «Вот так, умница!» Мать ее аж засветилась вся, а мне ее захотелось стукнуть чем-то тяжелым. «Теперь, Светлана, возвращайтесь в палату!» Кравицкий с преувеличенным равнодушием забрал бумагу. «А вы, мама!» – произнес он подчеркнуто. «Покиньте отделение. Напоминаю, что здесь вам находиться запрещено». Светлана все так же медленно направилась в сторону палат, а мамаша, тут же затянув на голове свой платок, поплыла было к лифтам, как вдруг... «Ох!» — вскрикнула Светлана и согнулась, хватаясь за живот. Из-под сорочки по ее ноге потекла струя околоплодных вод с кровью. «Черт!» Мы с Кравицким бросились к ней одновременно. «Каталку!» — крикнула санитару Полина. «Господи! Господи!» запричитала снова мамаша и стала неистово креститься. «В смотровую!» – попросила я санитара, который уже помогал корчащейся от боли Светлане лечь на каталку. «Тебе нужна помощь?» – спросил Кравицкий. Я встретилась с его обеспокоенным и одновременно заботливым взглядом. «Пока нет», – ответила чуть сорвавшимся голосом. «Сейчас быстро гляну на УЗИ и буду решать, что делать». «Господи помилуй! Господи помилуй!» Мамаша тем временем уже успела упасть на колени и теперь, молясь, натурально билась головой об пол. «Полина, позови кого-то из санитаров, чтобы увели ее отсюда!» — гаркнул Кравицкий. «Пусть бьет свои поклоны в другом месте!» «Света!» — быстро сказала я, как только мы остались одни в смотровой. «Вы еще можете написать согласие на Кесарева, а тот отказ улетит в мусорку. У вас состояние критическое, вы не родите этого ребенка и истечете кровью сами!» «Плацента сама не сдвинется, даже по воле Бога. Ваш малыш умрет, он просто задохнется без возможности выйти наружу, и его тоже никакая высшая сила не воскресит. Но мы можем спасти и его, и вас, если позволите провести операцию. Всего один надрез, и вы оба живы. Вы даже будете находиться в сознании. Помните, я говорила вам об этом». Светлана коротко кивнула, а потом, сдавленно, превозмогая боль, произнесла. «Я не хочу, чтобы мой малыш умер». И из ее глаз хлынули слезы. «Тогда помогите мне спасти его!» Я уже сама чуть не плакала. И она снова кивнула. «Я согласна». И уже теперь я вполне искренне вознесла благодарность высшим силам. Дальше все нужно было делать быстро, благо операционная была уже готова для планового Кесарева, как и команда врачей. Пока шла операция, Светлана плакала и беззвучно молилась. А когда ребеночка извлекли на свет, и он издал первый крик, больше похожий на хрип, она спросила со страхом. «Живой?» Малыш в ответ закричал звонче и увереннее, и я ответила, не скрывая облегчения, «С ним все в порядке, мамочка». Ребенка передали неонатологам, и вскоре после наложения всех швов и саму Светлану увезли в реанимационную палату отходить от анестезии. Я вышла из операционной и устало прислонилась к стене, прикрыв глаза. Где-то рядом раздались шаги, и до моего носа долетел аромат кофе. Я открыла глаза и тут же подобралась, Кравицкий. Он молча протянул мне стаканчик с кофе. «Спасибо», — сказала я, не отказываясь. «Сейчас это было именно то, что мне нужно». «Все хорошо прошло?» — спросил он. «Надеюсь, что да», — вздохнула я и с горечью усмехнулась. «А ведь это могла быть просто плановая операция, если бы не мать этой пациентки. Кстати, где она?» «Во всяком случае, уже не в нашем отделении». Кравицкий тоже усмехнулся. «Может, пообедаем вместе?» Переход был таким резким, что я опешила и растерялась. А после чуть в порыве не согласилась, но вдруг вспомнила, что обещала сходить на обед вместе с Максимом. «Нет, извини», — ответила я, отводя глаза. «Я сегодня взяла перекус с собой». «Понял». Он улыбнулся. «Пообедай один». И пошел прочь. Я, закусив губу, проводила его взглядом. «Уже освободилась?» Около меня вырос Максим. Можем идти на обед?» «Максим, прости, у меня, наверное, сегодня не получится». Ложь сама сорвалась с губ. «Нужно срочно заполнить кое-какие бумаги, так что иди, наверное, один». И я, не дожидаясь его реакции, направилась в ординаторскую.